Зачем я тебе нужна? Мы тебя потеряли, думаю, ты померла уже. Да нет, жива. Как здоровье? Опять болеешь? Остыло, да. Слушай, у тебя скоро днюха. Чего? У тебя днюха скоро. А днюха? Ну и хуй с ней, что он днюха. Не, у тебя день рождения скоро. Ну, у всех бывает дни рождения. Какая новость. Сколько тебе лет-то? Тебе что, жениться, что ли? А почему нет? Ради квартиры я готов. Ах, ради квартиры, понятно. Квартиру. Хуй. Клюй, и пошел к ебене матери. Квартиру давай.